Бабушка-метелица. В деревянном доме на краю одного села жила вдова с двумя девочками, родной дочкой и падчерицей. Падчерица, звали девочку Энни, была очень трудолюбивой девочкой, а родная дочка вдовы, наоборот, очень ленивой. Энни могла целыми днями сидеть возле колодца и прясть что-нибудь для приданного своей старшей сестры-ленивицы. Но однажды не удержала Энни в руках веретено, и упало оно в колодец. Расплакалась Энни, пошла к мачехе, а та ей говорит: «Ты уронила? Ты и доставай». «Как же достать веретено?» Долго думала Энни, ничего не могла придумать и в конце концов от отчаяния прыгнула в колодец. Перед прыжком Энни закрыла глаза, а когда она открыла их, то увидела, что стоит на зеленой лесной полянке. Посреди полянки стояла печка, полная пирожков. «Милая девочка, достань из меня пирожки, а то они сгорят», — сказала Энни печка. Энни взяла лопатку и вытащила все пирожки. Печка поблагодарила ее и дала на прощание целый пакет пирожков. Пошла девочка дальше. Видит, стоит яблоня и гнется под тяжестью яблок. «Милая девочка, потряси меня, чтобы яблоки упали, а то я сломаюсь», — сказала яблоня. Энни трясла дерево до тех пор, пока все яблочки не свалились. Несколько яблок она взяла с собой и пошла дальше. Через некоторое время Энни пришла к маленькому светлому домику. На пороге стояла старушка с белоснежными волосами. «Здравствуй, милая», — сказала она. «Я бабушка-метелица. Если хочешь, оставайся у меня. Помогай мне по хозяйству. У меня есть большая перина. Когда я взбиваю ее, на земле идет снег. Стара я стала. Сложно мне взбивать перину. Поможешь мне?» Осталась Энни у бабушки-метелицы. Она очень старалась и во всем помогала старушке. Когда она взбивала перину, шел чудесный снегопад. Бабушка-метелица очень хвалила девочку. Но настал день, когда Энни вдруг поняла, что очень соскучилась по дому. Пошла она тогда к метелице и сказала: «Бабушка, мне очень нравится у вас, но я так соскучилась по своему дому». Вздохнула метелица. Уж очень полюбила она Энни. Привела бабушка ее к большим воротам, отдала девочке веретено и отпустила домой. Проходя через ворота, Энни заметила, что на ней вместо старенького платья богатые одежды, расшитые золотыми нитками, а в руках у нее не веретено, а шкатулка с драгоценными камнями. Когда увидела Энни ее старшая сестра-ленивица, захотелось и ей дорогих подарков. Прыгнула она в колодец и увидела печку, полную пирожков. «Милая девочка, достань из меня пирожки, иначе они сгорят». «Вот еще», — ответила ленивица, — «я ведь испачкаюсь». Пошла ленивица дальше и наткнулась на яблоню. «Милая девочка, потряси меня, чтобы яблоки упали на землю, а то я сломаюсь». «Вот еще! Яблоко может больно стукнуть меня по голове». Как и Энни, вышла ленивица к домику бабушки-метелицы. Предложила ей старушка остаться у нее, помогать по хозяйству. Один день старалась ленивица, но потом ей надоело взбивать перину. Ни одного перышка не вылетало из перины, когда ленивица ее взбивала. Заметила это бабушка-метелица и сказала девочке: «Что ж, пора и честь знать. Домой возвращайся». Обрадовалась ленивица, наконец-то награду за труд получит. Привела ее старушка к воротам, показала путь обратный. В припрыжку побежала ленивица домой, но когда проходила между воротами, на нее с неба вдруг посыпались яблоки. «Ай!» — замахала руками ленивица. Когда яблоки касались ее тела, они превращались в сажу и сильно запачкали платье девочки. Вернулась ленивица домой заплаканная. Увидела ее Энни, улыбнулась и сказала: «Ну-ка, перестань плакать. Пока тебя не было, я свое платье тебе перешила. Гляди». Как увидела ленивица чудесное платье, которое сшила Энни, еще больше расплакалась, обняла сестру и поблагодарила. И с тех пор она больше совсем не ленилась.